19-е собеседование Аввы Иоанна Диалковского о цели киновии и пустынножительства. Глава 1. О киновии Аввы Павла и о терпении одного брата. Спустя немного дней, увлекаясь желанием большего научения, с полным усердием мы опять пришли в киновию Аввы Павла Ливийского, где пребывало более 200 братьев, а в честь торжества, которое в то время совершалось, собралось бесчисленное множество монахов из других киновий, ибо торжественно совершались годовые поминки по смерти прежнего Аввы, управлявшего этой киновией. Мы для того упоминаем об этом собрании, чтобы кратко рассказать о терпении одного брата, которое в присутствии всего этого собрания проявилось с непоколебимой кротостью его. Хотя цель этого описания другая — изложить беседу Аввы Иоанна, который, оставив пустыню, с крайним смирением подчинился в той киновии, впрочем, считаем не лишним, без всякой околичности, всем ревностным предоставить большее назидание в добродетелях. Итак, когда на большом дворе под открытым небом множество монахов сидело отдельными рядами, и один брат довольно медленно нес блюдо с кушаньем, то по поводу этой медленности вышеупомянутый Авва Павел, заботливо ходивший между толпой прислуживающих во время обеда братьев, замахнувшись рукою, на виду у всех ударил его ладонью, так что удар слышен был сидящим напротив и даже дальним. А это он сделал для того, чтобы всем пришедшим показать терпение юноши, и все присутствовавшие при этом зрелище из примера сего научились кротости. А как рассудительно старец сделал это, показало само дело, ибо достопамятный по терпению юноша с такой кротостью духа принял это, что не только никакого слова не вылетело из его уст и ни малейшего ропота, который бы обозначился молчаливым движением губ, но даже сама скромность, спокойствие уст или цвет лица нисколько не изменились. Этот поступок не только для нас, которые, недавно придя из монастыря Сирийского, то есть из Палестины, которая во времена Кассиана была причислена к Сирии, потому и монастырь Вифлеемский, в котором жил Кассиан, называется Сирийским, не видали столь очевидных примеров добродетелей терпения, но и для всех, которые не были чужды таких упражнений, был так удивителен, что и старшим мужам этим поступком было преподано особенное наставление, именно что отеческое наказание не поколебало его терпение, и множество свидетелей не покрыло лица его краской стыда. Глава 2. О смирении Аввы Иоанна. Итак, в этой киновии мы нашли весьма древнего старца по имени Иоанн. Его слова и смирение, коим он превосходил всех святых, думаем, никак нельзя обходить молчанием, зная, что он процветал таким особенным совершенством, которое, хотя и есть матерь всех добродетелей и твердое основание всего духовного здания, однако совсем изгнано из наших постановлений. Оттого неудивительно, что мы не можем восходить на высоту их, мы, которые не то что до старости не можем прожить под правилами киновии, но всего 2 года пронеся игоподчиненности, этим Кассиан указывает на то, что он с Германом, поступив в Вифлеемскую киновию, едва 2 года прожили в ней и, недостаточно научившись монастырской жизни, пошли странствовать в чужие страны, чтобы пользоваться большей свободою и жить почти по своему произволу. Всего 2 года пронеся игоподчиненности, тотчас идем странствовать для подстерегания вредной свободы. Да и в то короткое время не по правилам строгости, а по своему произволу подчинялись власти старца, так что казалось, что мы не учились науке терпения, а ожидали время, чтобы улучшить вольность. Итак, когда мы увидели этого старца в киновии Аввы Павла, то, удивляясь его старости и благодати, которой он был одарен, поклонившись лицом до земли, мы начали просить, чтобы он благоволил открыть нам, по какой причине, оставив приволье пустыни и то высокое звание, то есть отшельничество, коим он славился больше прочих мужей, одинаковой с ним жизни, захотел подчиниться игу киновии. Он говорил, что не приготовлен к отшельнической жизни, недостоин высоты такого совершенства и потому возвратился в училище новоначальных, если только по требованию звания сможет исполнять постановления и этих. Когда настойчивость нашей просьбы исключала смирение такого ответа, то есть мы говорили, что он отвечает так только по смирению, и настойчиво просили сказать истинную причину, то, наконец, он начал речь так. Глава 3. Ответ Аввы Иоанна, почему он оставил пустыню. «Вы удивляетесь, что я оставил отшельническую жизнь. Но я не только не унижаю и не отвергаю ее, напротив, со всем уважением принимаю и люблю. 30 лет, проведя в Киновии, другие 20 лет я с удовольствием прожил в пустыне, так что и любившие ее посредственно не обвиняли меня в нерадении. Но поскольку приобретаемая в ней чистота духа иногда нарушается заботою о плотских вещах, то казалось более удобным возвратиться в Киновию, чтобы скорее достигнуть совершенства в предпринятом намерении и чтобы меньше было опасности от трудной высшей жизни отшельнической. Ибо лучше быть набожным в низшем, нежели небогобоязненным в высшем звании жизни, то есть лучше быть добрым и набожным киновитянином, нежели скверным нерадивым анахаретом. И потому, если я выскажу что-нибудь высоко и свободно, прошу приписать это не тщеславию, а усердию к вашему назиданию, потому что, думаю, не следует скрывать истину от вас, так усердно ищущих ее. Ибо если я, несколько отложив смирение, просто открою вам всю истину моего намерения, это может доставить вам какое-нибудь наставление. Надеюсь, что и вы за свободу слов не упрекнете меня в тщеславии, и совесть моя не будет обличать меня во лжи за утайку истины». Глава 4. О добродетели Аввы Иоанна, в которой он упражнялся, будучи отшельником. Итак, если кто, услаждаясь уединением пустыни, мог забыть человеческое общество, и с пророком Иеремией говорит: «И я не желал бедственного дня, ты это знаешь» — Иеремия 17:16. То, признаюсь, и я, по данной мне от Господа благодати, достиг или, по крайней мере, старался достичь того же. Итак, помню, что по благому дару нашего Господа я часто приходил в такое восхищение, что забывал о тяжести бренного тела, и дух мой вдруг так отрешался от всех внешних чувств и до того возвышался над всеми вещественными предметами, что глаза и уши мои прекращали свои действия, и так наполнялся божественным размышлением и духовным созерцанием, что часто не знал, принимал ли я пищу вечером, и на следующий день сомневался касательно вчерашнего окончания поста. По этой причине семидневная пища, то есть 7 ровных хлебцев, в субботу отдельно каждому кладутся в ручную корзинку, так что пропуск обеда не укроется. Этим обычаем предотвращается и погрешность от забвения, так что окончившееся число хлебов показывало исполнившееся течение недели и порядок самого дня в неделе, то есть какой день ныне, среда или пятница. И пустынник не мог не знать, когда будет воскресенье и торжественное собрание братьев. А хотя бы восхищение духа, о коем мы сказали, и нарушило этот порядок, однако способ ежедневного дела, показывая число дней, пустынники приходили каждую субботу в монастырь и церковь, в воскресенье приобщались, и у них в тот день происходили собеседования. Отходя в пустыню, каждый пустынник клал себе в корзинку 7 хлебцев, каждый день по 1 хлебцу ел, по числу хлебцев оставшихся знал, сколько дней прошло, какой ныне день, когда придет суббота и воскресенье. Также у них было назначено, сколько в день сделать работы, например, связать корзинку. По числу корзинок узнавали, сколько дней недели прошло. Однако способ ежедневного дела, показывая число дней, предотвратит ошибку. Умалчивая о прочих добродетелях, приобретаемых в пустыне, потому что мы предположили рассуждать не о множестве добродетелей, а о цели пустынного жительства и общежития, кратко изъясню причины, по которым я захотел оставить ее и которые вы пожелали узнать, и в краткой речи раскрою все упомянутые плоды пустынного жительства, коим надо предпочитать некоторые высшие добродетели.